Для себя каждый бессмертен. Человек может и знать, что умрет, но никогда не сможет понять, что уже мертв. Сэмюэль Батлер. Солнечные лучи вонзились в глаза, проникнув сквозь прорези в жалюзи. Во рту у Брюкса пересохло, в голове стучало, а в пальцах будто бежал ток. «Руки отлежал», – подумал он и попытался представить, как это умудрился, перекинув ноги через край кровати. Стоило подошвам коснуться пола, как их пронзили те же иголки. «Прекрасно!» Брюкс нашел дорогу в туалет, который Лакет показал ему прошлой ночью, и опорожнил мочевой пузырь, чувствуя покалывание в каждой конечности. Правда, к тому времени, как он смыл воду, ощущения ослабли. Слегка пошатываясь, Дэн вышел из кельи и направился искать другие живые тела. За стеной что-то с грохотом упало. Брюкс на секунду остановился, а потом его внимание привлекла открытая дверь дальше по коридору. Там дергалось и задыхалось, словно под ударами тока, обнаженное пятнистое существо. Дэн замер, его почти парализовало от шока. Спустя какое-то время он задвигался вновь, позабыв о собственных мелких неудобствах, когда понял, что видит. Это был пугало Масаса. Спина выгнута, зубы оскалены, плоть натянулась на скулах так туго, что казалось, лицо сейчас порвется прямо посередине. Брюкс подбежал к японцу, но вдруг остановился. Каждый мускул Масаса свело судорога. Дело было в каком-то двигательном расстройстве. Причина крылась в нейрологии. Булавки в конечностях сразу вернулись и принялись колоть с новой силой. Все еще не веря, Брюкс посмотрел на собственные пальцы. Как он ни старался, остановить их дрожь не смог. Когда раздались крики, он их едва расслышал. Что бы это ни было, оно убивало тихо, по большей части. Не потому, что было безболезненным. Жертвы, шатаясь, выбирались из укрытий и бились на полу. Их искаженные лица напоминали агонизирующие дьявольские маски. Они не спадали даже с мертвых. По-прежнему выступали вены, алые глаза покрывали брызги точечных эмболий, и каждое лицо застыло в окаменевшей гримасе. Ни стона, ни слова, ни от кого. Брюкс ничего не мог сделать, кроме как переступить через тела. Он шел на одинокий голос, кричавший где-то впереди, и не чувствовал ничего, кроме электрического напряжения, растущего в пальцах рук и ног. Не мог думать ни о чем, кроме «Это во мне, оно во мне». Твари, шагавшие идеальным строем, появились из-за угла прямо перед ним. Четыре человеческих тела двигались синхронно и были живее тех, кто лежал на полу, но внутри оставались такими же мертвыми. Валерий шла посередине. Четыре пары мельтешащих глаз на мгновение зафиксировались на Брюксе, а потом возобновили свой лихорадочный всенаправленный танец. Вампирша в его сторону даже не взглянула. Она двигалась, как взведенная пружина, словно все ее суставы были слегка смещены. У одного зомби не было ног. Углеродные протезы еле слышно пищали при контакте с полом. Кроме этих признаков трения, Брюкс даже звука их шагов не слышал. Он инстинктивно распластался по стене, молясь каким-то плейстоценовым богам, чтобы те даровали ему невидимость. Или, по крайней мере, незначительность. Валерий прошла совсем рядом, смотря строго по прямой. Брюкс крепко зажмурился. Тихие крики наполняли тьму. Он даже почувствовал нечто сродни гордости, что сам не издал ни звука. А когда открыл глаза, чудовище исчезло. Вопли стали более слабыми и не такими пронзительными. Словно у какого-то ужасающего прожектора на маяке, зовущего сквозь туман войны, садились батарейки. Только это была не война, а бойня, в ходе которой одно племя гигантов вырезало другое. А любому ископаемому исходнику, имевшему глупость попасться под ноги, даже горло из милости не перерезали бы. «Добро пожаловать на перемирие!» Брюкс пошел на звук. Он сильно сомневался, что сможет помочь, хотя оставался вариант эвтаназии. Однако, если оно кричало, то, возможно, еще могло говорить и рассказать хоть что-то. В некотором роде оно уже говорило. Например, Брюкс понял, что перед местной напастью равны далеко не все. Похоже, двухпалатники повалились буквально за несколько минут. Их схватили за горло и превратили в мучающийся камень прежде, чем они успели закричать. Правда, не все. На вампиршу и ее миньонов зараза не действовала. Еще на крикуна и на Дэна. Пока. Но он, несомненно, был заражен. Что-то уже работало над периферийной проводкой, замыкала управление мелкой моторикой и пробиралась дальше, по главным кабелям. Может, у крикуна все началось раньше, и он, это Брюкс, минут через 10? Может, он тут, за этой дверью? Дэн распахнул ее. Внутри оказалась келья, ничем не отличавшаяся от той, где спал Брюкс. Но на полу, скользком от мочи, корчился Лакет, словно налим на крючке. Его ряса превратилась в мокрую тряпку от пота, который потоками тек с лица и конечностей послушника. От промежности расходились темные пятна. Но на крючок он попался не ртом. Тот шел из порта на шее, трясущимся волокном, и уходил в розетку, расположенную на стене чуть выше пола. Лакет бился в конвульсиях. Он ударился головой о край перевернутого стула. От сотрясения вроде немного пришел в себя, перестал кричать, взгляд прояснился, и что-то похожее на сознание мелькнуло под толстым слоем тупой животной боли. «Брюкс!» – застонал Лакет. «Брюкс, возьми! О, черт, как больно!» Дэн встал на колени и положил руку на плечо мужчины. «Я...» От прикосновения послушник резко дернулся и снова заорал. «Больно! Как же, сука, больно!» Он судорожно махнул рукой. Судя по всему, жест был намеренным. Указанием, пробившимся сквозь рев помех от миллиона закоротивших двигательных нервов. Брюкс подчинился и подошел к небольшому шкафчику со стеклянными дверцами, установленному прямо в стене. Ромбики лечебной керамики аккуратными рядами стояли за дверцей. Счастье, оргазм, угнетатели аппетита, анальгетик. Брюкс взял лекарство с полки, встал на колени рядом с Лакетом и схватил его за оптоволокно у затылка. Запутался, принялся неуклюже шарить, когда пальцы не расслышали команду мозга. Послушник снова закричал, выгнулся от конвульсий, его спина походила на натянутый лук. По комнате поплыл запах кала. Брюкс наконец ухватился за рычаг и повернул. Гнездо со щелчком освободилось. Свет залил стены бурным потоком. Сигналы с камер, графики кривых, пустыня, окрашенная кричащей мешаниной искусственных расцветок. Некий ручной оракул, лишившись прямого доступа в мозг Лакета, продолжил беседу уже в реальном мире. Брюкс со щелчком вставил в паз болеутолитель. Послушник тут же обмяк. Его пальцы по-прежнему дергались и тряслись, но тут действовало чистое электричество. Дэн решил, что Лакет потерял сознание. Но тот неожиданно глубоко, полной грудью вздохнул и произнес: «Так-то лучше». Дэн взглянул на его дрожащие пальцы, потом на свои. «Нет, это...» «Не моя юрисдикция», – закашлялся Лакет. «И не твоя. Благодари свою счастливую звезду». «Но что это? Должно быть лекарство». Он вспомнил. Розетта монстров и вампирша в самом ее центре двигается без затруднений по умирающему полю боя. «Валерий!» Послушник покачал головой. «Она на нашей стороне». «Но она же...» «Не она». Он повернул голову, устремив взгляд на тактическую схему окружающей пустыни, обновляющуюся в режиме реального времени. Посреди мишени монастырь, по периметру затейливые иероглифы. «Они!» «Они весь день предпринимают необходимые действия». «Что вы сделали? Что вы сделали, черт побери?» «Сделали?» Лакет опять закашлялся, ребром ладони отер кровь с губ. «Ты же был здесь, друг мой! Нас заметили! И теперь мы...» Можно сказать, пожинаем бурю. Они не стали бы просто... С другой стороны, почему нет? Они выдвинули ультиматум. Дали нам возможность сдаться или... Лакет взглянул на него с равной смесью жалости и удивления. Брюкс выругался про себя. Выглядел полным идиотом. У него вчера целый день болела голова. Аэрозольная установка Мура. Никакой артиллерии. Смертельные канистры не летели со свистом по пустыне. Эта штука дрейфовала вместе с ветром, никем не замеченная. Даже специально выведенные микробы не убивают сразу. Всегда есть инкубационный период. Парочке спор везунчиков нужно время, чтобы угнездиться в легких и породить достаточно большую армию, чтобы свалить человеческое тело. Даже магии экспоненциального роста требуется время для явления себя народу. «Враг – люди вроде тебя», – говорила Лианна. Запустил план в действие в тот самый момент, когда начал выстраивать оборонительный периметр. Даже если бы весь орден двухпалатников вышел наружу с поднятыми руками, это уже ни черта не значило бы. Оружие попало в их кровь, и белых флагов оно не видело. «Как вы им позволили?» – зашипел Брюкс. «Вы же вроде гораздо умнее нас. Все из себя постсингулярные, вашу мать. Должны быть на 10 шагов впереди любого плана, который мы, тупые троглодиты, можем изобрести. Как вы такое позволили? О нет, все идет согласно плану. Лакет похлопал его по плечу спазматической ладонью, дрожавшей от короткого замыкания. Какому еще плану? Брюкс еле сдержал истерический смех. Мы все покойники. Даже Бог не может предвидеть все. Слишком много переменных. Лакет снова закашлялся. Но не стоит беспокоиться. Мы предусмотрели варианты, которые не могли предусмотреть. Через открытую дверь, по коридору, сквозь узкие высокие окна и запертые ворота, стеклянные панели, выходившие в сад и пустыню, донесся слабый свист. С доплер сдвигом. Приглушенный стук какого-то удара поблизости. «Зачистка пошла», – невозмутимо заметил Лакет. «Сейчас-то уже какой смысл скрываться?» Брюкс понурился, уткнувшись лбом в руки. «Не беспокойся, старина. Еще не все закончено. По крайней мере для тебя. Логово Джима ждет». Дэн поднял глаза. «Джим? Но...» «Я тебе говорил, все идет по плану». Спазмы волнами прошли по телу послушника. «Иди!» Потом Брюкс услышал еще один звук. Глубокий, грохочущий, поглотивший и кашель изувеченных, и свистящий ор входящего паралича. Он почувствовал вибрацию огромных лопастей, раскручивавшихся глубоко под землей, и услышал глухое шипение пара, введенного в шахты. Растущий барабанный бой чудовища, стихии, рвущие собственные цепи. «Это больше похоже на план», – пробормотал Брюкс. Мур был в своем бункере, но разворачивающимся шоу не управлял. На смарт-краске не мигали контрольные панели. Никаких бегунков, шкал или кнопок. Все дисплеи работали в одну сторону. Где-то в другом месте двухпалатники запускали двигатель, а Мур наблюдал, сидя в блиндаже. При появлении Брюкса он обернулся. Они закрепились. «Какая разница? Мы все равно порвем их в клочья!» Солдат повернулся к стене и покачал головой. «В чем проблема? Они слишком далеко?» «Мы не сражаемся». «Не сражаемся? Ты видел, что они с нами сделали?» «Видел». «Там все мертвы или на пути к праотцам?» «Мы не мертвы». «Это да», – нервы угрожающе пели в пальцах Брюкса. «И сколько мы протянем?» «Достаточно. Заразу подогнали специально под двухпалатников. У нас времени гораздо больше». Мур нахмурился. «Такую штуку в поле не сделаешь и за ночь не выведешь. Они давно это спланировали». «Они даже предупредительный выстрел не сделали, суки, и не попытались вступить в переговоры». «Они боятся». «Это они боятся?» «Думают, что предупредив нас заранее, попадут в невыгодное положение. Они не знают, на что мы способны». «Может, пришло время показать им?» Мур развернулся и посмотрел Дэну прямо в глаза. «Похоже, ты не знаком с философией двухпалатников. Она, по большей части, ненасильственна. Пока ты, Лакет и ваши приятели обсуждаете философские тонкости всеобщего пацифизма, мы тут безо всякого насилия сыграем в ящик». «Приятели». «Алианна, с ней все в порядке». «Никто из нас не в порядке». Брюкс пошел к лестнице. Вдруг он успеет найти синтеты, прежде чем обрушится потолок. Или обнаружит какой-нибудь чулан и спрячется. Рука Мура сомкнулась на плече и развернула Дэна, словно тот был сделан из пробки. «Мы не станем атаковать этих людей», – спокойно произнес солдат. «Мы не знаем, несут ли они за это ответственность». «Ты только что сказал, они все спланировали», – прохрипел Брюкс. «Просто ждали повода. Ты сам видел, как они готовятся к наступлению. Насколько я знаю, ты слышал переговоры по рации и как эти уроды отдавали приказы. Сам все знаешь». «Это не важно. Даже если бы мы сидели в их командном центре. Даже если бы разобрали их мозги по синапсам и проследили каждый нейрон, который привел к отмашке. Мы бы все равно не узнали наверняка». «Да пошел ты! Не стану я под тебя прогибаться лишь потому, что ты решил попрыгать на старом аргументе про отсутствие свободной воли. Этих людей могли использовать без их ведома. Они вполне могут рабски подчиняться имплантированной программе действий и в то же время клясться, что принимали решение исключительно по собственному желанию. Мы не станем убивать марионеток». «Мур, они не зомби». «Это совершенно другой вид». «Они убивают нас». «Тебе придется мне поверить. Или...» Мур склонил голову на бок, явно насмехаясь. «Мы можем оставить тебя здесь. Обсудишь вопрос с ними лично». «Оставить?» Мы сматываемся. Зачем, по-твоему, двухпалатники разогревают двигатель? Кто-то закатил огромный футбольный мяч на огороженный луг. С десяток упавших монахов дергались с открытыми глазами и сведенными мускулами вокруг геодезической сферы примерно 4 метров в диаметре из сцепленных объемных пятиугольников. Многогранник размером с дверь свисал с ее поверхности оторванным ногтем. Что-то вроде спасательной шлюпки. Двигателей не видно, по крайней мере на корпусе. А высоко над стенами ревела и вращалась воронка, как разгневанный реактивный мотор. Брюкс запрокинул голову, пытаясь разглядеть вершину торнадо. Сглотнул и посмотрел снова. Что-то прочертило дугу в небе над монастырем. «Залезай!» – Мур толкнул его под локоть. «Времени мало». «Разумеется, они все знают. У них же спутники и микродроны. Они видят сквозь стены каждое наше действие. Могут все нахрен разнести». «Ракета!» – каркнул Брюкс. Там, куда он указал пальцем, небо раскололось. Инверсионный след остановился прямо в воздухе. Траекторию ампутировали по реактивной струе, на конце которой расцвело новое солнце. Ослепительная точка, маленькая и непостижимо яркая. Брюкс не до конца понял, что именно увидел в ту засланную вспышкой долю секунды. Огромная мерцающая дыра разверзлась в утреннем небе, и массивный кусок купола отслоился, будто Господь приоткрыл крышку своего террариума. Небо сморщилось. Завитки перистых облаков рассыпались мириадами осколков. Темно-синее бесконечное пространство сверкало острыми гранями фасет. Половина неба сложилась безумным оригами. Дыра схлопнулась, оставив после себя другое небо, безмятежное и лишенное шрамов. Громовой раскат расколол череп Брюкса, как нож для колки льда ледяную толщу. Под действием огромной силы Дэн оторвался от земли, бесконечную секунду висел в воздухе, а потом рухнул обратно на траву. Кто-то толкнул его сзади. Дэн повернулся. Губы Мура двигались, но расслышать удалось лишь тоненький писк, заполнивший весь мир. За плечом полковника, над бастионами монастыря, с неба падали обугленные кости какого-то огромного человечка из палок. Его пустая кожа обрывками летела вбок. Густые потоки блесток всасывала скованная торнадо. Смерчевой двигатель, казалось, набрался сил после такой еды. Стал толще, быстрее, темнее. Невидимый корабль «Валерий». Брюкс совсем забыл о нем. 100 000 кубических метров высокого вакуума прямо на пути входящей ракеты разорвались при столкновении и засосали каскады пустынного воздуха в пустоту. Мур толкнул Дэна к сфере. Тот неуверенно забрался в темноту, паутину, сплетенную невиданным чудовищным пауком. Внутри уже висело немало жертв, спутанных, еле различимых силуэтов. Все покачивались в коконах, сплетенных из широких и плоских волокон, хаотично растянутых по внутреннему пространству конструкции. «Двигай!» – проревел высокий голосок, прорвавшийся сквозь хор звенящих камертонов. Брюкс схватил удобно подвернувшуюся под руку паутину, так крепко, как позволяли искры в пальцах, и втянул себя внутрь. Повернулся и чуть не отпрыгнул при виде одного из зомби Валерий, висевшего в сетке вверх ногами, как запутавшаяся летучая мышь. Его глаза по-прежнему дрожали. Дэн дернул рукой, но та прилипла, словно он был гекконом. С трудом освободился и полез дальше, прочь от этих лихорадочных глаз и безжизненного лица. Еще одно, уже не такое мертвое, висело во мраке позади телохранителя. Брюкс, зрачки которого еще не расширились после утреннего солнца, не видел деталей. Но чувствовал, как тело наблюдает за ним. Чувствовал хищную, скрытую улыбку. Он не останавливался. Клейкие полосы обнимали его при каждом прикосновении и нежно отслаивались, стоило высвободиться. «Выбирай любое свободное место», — сказал Мур, карабкаясь следом. Звон в ушах Брюкса начал затихать, словно его вбирало омерзительное чрево и помет из уродов и монстров. «Устраивайся подальше от стен. Они мягкие, но поездка будет не из легких». Люк встал на место последним элементом головоломки и заварил их внутри, отрезав скудный свет, пробивавшийся снаружи. Вокруг сразу стало тесно и душно, как в крохотном неподвижном пузыре на дне моря. Тьма дышала невидимыми ртами, тихим клаустрофобным хором. Все звуки приглушал воздух, тяжелый как цемент. Шепот вентиляции и вздохи пассажиров мешались друг с другом. Брюкс щекой чувствовал слабое дуновение несвежего ветерка. Из обитых мягким материалом фасет стены лилось мутное красное сияние. Двухпалатники загораживали свет со всех сторон. Кто-то раскинулся орлом, кто-то съежился мечом, а чьи-то силуэты напоминали сухие крендельки, говорившие то ли о сверхчеловеческой гибкости, то ли о переломанных костях. В корабле висели 12 монахов, да историческая психопатка со свитой безмозглых машин для убийства, 2 человека-исходника. Все болтались в гигантской паутинной утробе и ждали, пока незримая армия не раздавит их, как жуков. Все это часть плана. Брюкс пошевелился и выяснил, что когда он перестал карабкаться, волокна уплотнились. Теперь получалось лишь извиваться, подобно рыбе на крючке, поднять руку и почесать нос. Больше ничего. Хоть глаза уже привыкли к длинным волнам света. Лицо наверху пришло в фокус, порадовав знакомыми чертами. «Лианна? Лианна, ты...» Но здесь было лишь ее тело. Пальцы постукивали по виску с ритмом, выдающим человека, настроенного на отдаленную реальность. «Все нормально», – раздался тихий голос Мура откуда-то поблизости. «Она говорит с нашей попуткой». «И это все? 20 человек?» Дэн глотнул воздуха, который по-прежнему был на удивление спертым, несмотря на все старания местной системы жизнеобеспечения. «Этого достаточно». Брюкс едва мог перевести дыхание. Отсек шипел, вентиляция старалась изо всех сил, в лицо дуло, но воздух не мог наполнить легкие. Дэн почувствовал, что назревает паника. «Кажется, что-то не так с кондиционером». «С воздухом все в порядке, расслабься». «Нет, он...» Что-то сильно ударило Брюкса в бок. Неожиданно верх оказался сбоку, а бок внизу. Кровь прилила к голове. Великан встал ему на грудь. И так было душно, а стало еще хуже. Смрад тухлых яиц заполнил пазухи, словно цунами. «Боже ты мой!» – подумал Дэн. «Худшего времени для пердежа не придумаешь». В иных обстоятельствах это было бы смешно, а сейчас он начал давиться, лишенный и без того скудных запасов кислорода. «Поехали!» – пробормотал Мур из-за спины. «Снизу! Сверху!» Дэн находился будто во сне. Паутина накренилась. Тела одновременно дернулись в одну сторону, и маятниками качнулись обратно, провернувшись вокруг произвольного и неизвестного центра притяжения. Ускорялись сразу в 10 направлениях. В голове Брюкса ревела Ниагара. «Не могу! Дышать!» «А ты и не должен! Смирись!» «Что?» «Изофлуран! Сульфид водорода!» Глаза заволокло вихрем статических помех. 20 тел, едва различимых в водовороте, как одно бросились к незаметной точке с дальней стороны отсека. Они стремились к ней с неизбежностью полета железных опилок к циклотрону. Эластичные путы растянулись чуть ли не до разрыва. «Вот и все», – мелькнуло в голове Брюкса, когда зрение отказало окончательно. «Вот и все. Последний сознательный опыт. Наслаждайся, пока можешь».